У вас такой необычный гримуар. Какие у него способности? Неужели монстры вашего уровня также могут иметь гримуары? Сказала Лина. Я таких раньше не видела. Это гримуар призывателя. Коротко ответил он на первый вопрос и пропустив второй. Ну что, куда идем дальше? Я никогда не слышала о таком. В шоке произнесла девушка, а затем, посмотрев по сторонам, сглотнула и ответила. Нам нужно продать добычу и поделить деньги. Кирилл кивнул, и они отправились вглубь города. Чего никто не заметил, так это того, что за ними в этот момент наблюдали. На стене, отделяющей город от степей, сидел мужчина лет 40 на вид, в светло-зеленых одеждах. В руке он держал фляжку с неизвестной жидкостью и изредка отпивал из нее. «Какой интересный мальчишка!» – произнес он и, улыбнувшись, исчез во множестве разноцветных огоньков. Кирилл с остальными вошли в таверну, полную суолцев. Находящийся за стойкой старик, добродушно засмеявшись, подозвал ребят. «Ха-ха, это снова вы! Что у вас на этот раз? Только не говорите, что достали мутировавшего монстра!» «Старик Серд, приветствуем вас!» – поздоровались наемники. «Мы взяли у вас задание из доски на добычу монстра с одной мутацией, но у нас возникла непростая дилемма. Монстр, которого мы убили, мутировал дважды. А во, как вы, ребята, справились с ним? Наверное, на нем живого места нет. Листок с заданием верните на доску. Клиент требовал монстра с одной мутацией, а этого я сам куплю. Показывайте». Лина сделала незамысловатый жест рукой, и на землю вывалился труп тигра. В таверне воцарилась тишина. Все посмотрели на чужую добычу. Тигр иллюзий с двумя мутациями, еще и полностью целый, как вы. Да, впрочем, неважно. За этого монстра я дам вам 500 золотых. Хотя, старик на миг призадумался, театрально замолчав. Пожалуй, даже 600. Вы, видно, шутите. Тут как минимум должна быть 1000. Возмутился Джил. Остальные синхронно кивнули. Кирилл молча наблюдал за этой картиной, так как не знал ценности стольких монет. Да уж, торговцы одинаковы во всех мирах. Подумал он, это хорошее предложение, если не хотите, можете не продавать. Невозмутимо, продолжил старик, протирая стойку влажной тряпкой. В этот момент в таверну вошла девушка в синей форме студента, принадлежащей Академии Иллирион. На ее груди красовалась черная брошь, которую выдавали старшим студентам. Девушка время от времени заходила в это место, чтобы проверить доску миссий. Ранее именно она разместила задание на поимку мутировавшего монстра. Она взглянула на стеллаж и обнаружила свою листовку. Возвращенная листовка имела один вариант исхода событий. Наемники не справились с заданием и вернули ее на место. При удачном выполнении миссии листовка не возвращается. Вместо нее оставляют листок с координатами нахождения наемников. Девушка стянула листовку, затем, протискиваясь через толпу зевак, пошла к стойке и увидела удивительное зрелище. На полу лежал монстр с двумя мутациями, безранный, абсолютно целый. Ее глаза расширились от удивления. Она не рассчитывала на то, что наемники смогут найти подобного монстра, поэтому разместила задание на существо с одной мутацией. «В таком случае, мы продадим его в другом месте», сказала Лина и убрала труп в гримуар. Старик не ожидал такой решительности от девушки, поэтому забеспокоился. Он мог перепродать труп гораздо дороже. «Хорошо, я дам 900 золотых. Это крайняя цена», — Лина задумалась, но в этом миг прозвучал властный голос, и все обернулись на него. «Я куплю за 3000», заговорила девушка, разместившая задание. Старик изменился в лице. Даже Кирилл удивленно поднял брови. У Лины, Джила и Фагота маслянисто заблестели глаза. С крайним почтением Лина обратилась к девушке. «Уважаемая Ме, мы с радостью продадим вам этого монстра». Лина с первого взгляда узнала девушку, ровно как и остальные. Все в городе слышали о студентке из простой семьи, которая с помощью лишь своей силы и упорства добралась до высокого статуса в академии, уже к 18 годам. «Что вы, не стоит таких любезностей. Я ранее разместила задание на монстра с одной мутацией, так как не думала, что получится отыскать монстра, мутировавшего дважды. Я лично искала монстров несколько дней, но, увы, так и не нашла». Она вытянула ладонь, в которой лежал небольшой пространственный мешочек. Кинув его Лине, она продолжила. «Прошу, проверьте, там ровно 3000 золотых монет». Лина не стала проверять, так как знала, что Мия имеет высокую репутацию и не станет обманывать в таких вещах. Девушка выложила монстра, и Мия тут же убрала его в свой гримуар, который был непохожим на ранее виданные Кириллом книги. Этот был золотого цвета и ярко блестел. На его лицевой стороне была изображена магическая пиктограмма черного цвета. Это не простой гримуар. Видимо, она потратила немало усилий, чтобы создать его. Прозвучал голос Лисы в голове Кирилла. «Насколько он равен по силе моему будущему гримуару?» – спросил Кирилл. «Этот гримуар гораздо слабее того, который создадим мы. Их можно даже не сравнивать», – уверенно ответила Лиса. В этот момент Мия посмотрела на Кирилла. На миг их взгляды скрестились, и девушка отвернулась первой. Вид разных глаз застал ее врасплох. По какой-то причине Кирилл вызывал у нее ощущение опасности. «Так как мы закончили со сделкой, я, пожалуй, уйду первой», — коротко кивнув Лине и снова взглянув на Кирилла, произнесла девушка. Затем развернулась и направилась к выходу. Внезапно Мия обернулась и махнула рукой. В сторону Кирилла и остальных полетели небольшие предметы. «Если у вас появятся еще монстры, то можете найти меня в академии», — показав медальон. «Я куплю все, что вы принесете, по хорошей цене». «Кто она?» — не удержался Кирилл от вопроса, когда Мия покинула помещение. На что Лина вопросительно посмотрела на него. «Ой, я совсем забыла, вы же не местный», — отшутилась она. Лина уже привыкла к новому спутнику и воспринимала его как хорошего знакомого. «Это Мия, она старшая студентка Академии Иллирион. Говорят, что она родилась в бедной семье, ее родители не маги. Но несмотря на это, Мия смогла стать тем, кем сейчас является. Она уже на третьем уровне ранга стали, хотя ей всего 18. Мне также 18 лет, но я лишь на втором уровне ранга камня. Мия справилась бы с тем тигром в одиночку. Тогда почему она сама не убьет мутировавшего монстра? Зачем ей покупать у нас? Дело не в том, что убить мутировавшего монстра для нее сложно. Просто найти монстров, которые мутировали, слишком затруднительно. Возможно, она и сама пыталась найти, но у нее не вышло. Пожала плечами Лина и достала мешочек, в который переложила золото. «Вот, возьмите, тут 1000 монет. Остальные мы поделим между собой, если вы не против». Кирилл принял мешочек и кивнул девушке, понимая, что теперь будет путешествовать в одиночку. «Ребята, подскажите мне, где найти информацию о монстрах?» — обратился он к знакомцам. Фагот быстро ответил. «Вам нужно найти здание, принадлежащее гильдии теней. Они специализируются на торговле информацией и разведке, только цены у них довольно высоки. Какие монстры вас интересуют?» «Мне нужны мутировавшие монстры», — коротко ответил Кирилл, помещая медальон в карман. Остальные сразу решили, что Кирилл решил подзаработать. «Понятно, тогда вам точно нужно туда», — кивнул Фагот. Джил, в свою очередь, достал карту города с отмеченными на ней важными местами и передал Кирту, указав на нужное место. «Сейчас мы находимся здесь. Вам нужно пройти по этой улице до конца, затем повернуть на этом свертке», — начал объяснять Фагот. Кирилл был им благодарен. Они сделали для него немало, поэтому юноша решил, что однажды отплатит им, если подвернется возможность. Попрощавшись со знакомыми, Кирилл покинул таверну. Мия, глава 5. Было уже поздно, и в городе кипела ночная жизнь. Выпившие суолцы, крича и веселясь, проходили по улицам. У борделей симпатичные девушки завлекали клиентов. Кирилл нашел на карте гостиницу и направлялся к ней по темному переулку, когда вдруг почувствовал, как в его карман залезла рука и вытащила медальон. Кирилл обернулся, но к своему удивлению ничего не заметил. «Как это? Глаз бездны меня подводит?» — напрягая зрение до предела, подумал он, как вдруг заметил, что тень неподалеку дрогнула. Кирилл улыбнулся. «Ты не скроешься от меня», — вслух сказал он, и тень начала быстро скрываться. Кирилл вызвал паука, который сразу применил способность, расплываясь в тени. «Пушок, не убивай его, я хочу посмотреть на этого наглеца». Через полминуты из тени выпрыгнул паук, держа кого-то полностью обернутого паутиной. «Пушок, он дышать-то там может, открой ему лицо». Питомец посмотрел на кокон, и паутина, закрывающая голову, осыпалась на землю. Суолец судорожно задышал. «Прошу, отпусти, я все объясню», — сказал мужчина средних лет. «Почему я должен тебе верить? Ты украл мою вещь, за это следует тебя наказать», — невозмутимо ответил Кирилл. «Мне нужен этот медальон, я должен поговорить с Мией. Раз ты знаешь, что у меня есть медальон, значит, ты был в той таверне, когда она дала его мне. Почему ты не поговорил с ней там?» Юноша счел это странным. потому что за ней наблюдали в этот момент. Меня не подпускают к ней, только медальон может мне помочь. В правилах Академии сказано, что владелец медальона может попросить аудиенции со студентом, и никто не может помешать встрече. Неужели эти студенты имеют такой высокий статус, что просто поговорить с ними считается чем-то из ряда вон выходящим? Отношение как к королевским особам. Не слишком ли это? Юноша порядком удивился. Мужчина посмотрел на Кирилла с интересным выражением на лице. «Ты что, не местный? Да и вообще, как ты управляешь монстром?» Кирилл взглянул на него снова и почувствовал себя странно. Казалось, что мужчина совсем не беспокоится, хотя находится в его власти. «Я тут задаю вопросы или нет? Кто у кого в плену? Черт возьми!» — подумал он и сказал. «Зачем она тебе? Я хочу рассказать ей правду». Связанный, словно мумия, мужчина выглядел нелепо. «Я не отдам тебе медальон, у меня на него планы. Можешь идти и больше не попадайся мне на глаза». Паутина, связывающая Суолца, осыпалась прахом, и мужчина упал на землю. Кирилл отозвал пушку и направился дальше по переулку. За всем этим, с широко раскрытыми глазами, наблюдал Суолец. Его поразил тот факт, что монстр исчез без следа. Видя, что Кирилл вот-вот свернет на другой проулок, он спешно заговорил. «Я обменяю свиток заклинания в обмен на медальон». Юноша остановился. «Какое заклинание?» «Сокрытие в тенях», — ответил тот, и в его руке материализовался свиток, который он крепко сжал. «Тебе слабо помогло это заклинание, когда ты убегал», — сказал Кириллу, но в душе заинтересовался. «Если бы не глаз бездны, то он вряд ли что-нибудь бы заметил, а без помощи паука поимка оказалась бы невозможной, так как Кирилл вообще не понимал принцип действия такой магии». Мужчина обиженно посмотрел на него. «Это заклинание является очень сильным, и я не могу понять, как ты мог меня увидеть, учитывая твой ранг, плюс твой монстр достал меня прямо в тенях». Мужчина начал думать, что везение начало отворачиваться от него, учитывая произошедшее. «А какой ранг у тебя?» Кирилл еще не научился определять ранг по ауре, как это делали остальные. «Я на третьем уровне ранга камня». «Путы твоего монстра сильны, обычный паук на ранге стекла ни за что не справился бы со мной. Ну так что, ты согласен на сделку?» Отряхиваясь от пыли, поинтересовался мужчина. «Я не могу отдать тебе медальон, но могу взять тебя на встречу с ней, когда добуду монстров. Что скажешь?» «Но одного заклинания будет недостаточно, так как ты уже попытался украсть медальон, не попробовав договориться со мной». Мужчина задумался. Некоторое время они стояли в тишине. Шум создавали только кошки, вцепившиеся в сватки неподалеку. «Отлично, я согласен. Ты найдешь меня в таверне Пьяного Гуся, в 7-й комнате, на 2-м этаже. Приходи в вечернее время». Договорив, он исчез. Кирилл постоял несколько секунд, вглядываясь в тени, но ничего не увидев, продолжил свой путь. В этот раз мужчина скрылся гораздо лучше. «Лиса, подготовь список монстров, которые нам нужны для создания гримуара. Его не нужно подготавливать. Я знаю названия всех необходимых монстров и продиктую их, когда ты будешь запрашивать информацию». Общаясь с лисой, Кирилл даже не заметил, как добрался до нужного места. Перед ним стояло трехэтажное каменное здание. Над входной дверью висела вывеска «Гостиница душевного спокойствия». Он специально пошел в это место, так как хотел хорошо отдохнуть. В принципе, Кирилл мог остановиться в той самой таверне, где встретил Мию, но шум с первого этажа не позволил бы выспаться. Не раздумывая, он вошел. Внутри оказалось довольно красиво. На секунду Кирилл подумал, что снова находится на земле. Мраморные стены холла украшали различные картины, преимущественно в красных тонах. Диваны из коричневой кожи, для ожидающих своей очереди гостей, отлично вписывались в общий интерьер. За стойкой регистрации, выполненной из нежно-розового камня, стояли привлекательные девушки, в черно-белой униформе и приветливо улыбаясь, оформляли клиентов. «Добрый вечер, вы хотите остановиться у нас?» — спросила симпатичная девушка со светлыми волосами. «Да, я хочу остаться на ночь. Сколько будет стоить комната для одного?» «Комната с одной кроватью обойдется вам в 2 золотые монеты. Это цена за сутки. К сожалению, мы не размещаем гостей менее этого срока. В стоимость входит завтрак, обед и ужин, а также сауна, бассейн и массажный салон. Это лучшее место для отдыха во всем городе. Высокая цена оправдана лучшими условиями», — с улыбкой ответила девушка. Кирилл не считал эту цену высокой. Имея 1000 монет в распоряжении, он с легкостью расстался с 2 монетами. Если бы Лина с остальными увидели это расточительство, то силой бы вытащили его оттуда и отвели в место поскромнее. На 2 золотые монеты целая семья могла прожить в течение полугода. Мило улыбнувшись, девушка передала ключ от номера Кириллу и вызвала мальчишку, лет 15, чтобы тот проводил гостя. Войдя в номер, он с шумом выдохнул. Комната была около 40 квадратных метров, внутреннее убранство которой являлось воистину роскошным. Уютная и спокойная атмосфера достигалась цветовой палитрой пастельных тонов. Большая двуспальная кровать словно подзывала к себе. На полу, по обеим сторонам от нее, расположились ковры из шкур каких-то монстров. Ванная комната со всеми необходимыми средствами для ухода за кожей и волосами вызывала приятное чувство. Кирилл остался доволен. Сейчас он хотел помыться, так как купание в небольшой речке, протекающей посреди леса, не могло удовлетворить его. Приняв горячий душ, а это был первый душ за проведенное в этом мире время, он лег спать, предварительно вызвав паука для охраны. Он не хотел терять бдительность. В магическом мире опасности могли поджидать на каждом шагу, и излишняя осторожность не помешает. Ночь прошла без происшествий. Свет от солнца пробивался сквозь шторы, и Кириллу, поморщившись, открыл глаза. Зевнув и потянувшись, он заставил себя встать и умыться. Затем, отозвав питомца, он спустился в ресторан, где плотно позавтракал. Еда, как и ожидал Кириллу, была очень вкусной. Заплатив 1 золотой, он заказал много еды, чтобы взять с собой. Поместив все в пространственный карман, который создала лиса, он отправился в гильдию теней. Он шел, пока не добрался до большой каменной пагоды в 9 этажей. Это и была гильдия теней. Зайдя внутрь, он остановился, так как встретил знакомое лицо. Мужчина тоже удивился. Это был тот самый суолец, попытавшийся украсть медальон. Проклятие, почему я сразу не подумал об этом? Он же использует сокрытие в тенях. Конечно же, он состоит в этой гильдии. Думая об этом, сокрушался Кириллу. Если бы он догадался сразу, то мог бы выведать информацию о монстрах прямо в том же месте. «Кого я вижу?» — улыбнулся мужчина. «Не думал, что ты догадаешься. Только не говори, что уже убил монстра и пришел за мной, чтобы позвать меня навстречу. Ты тут ни при чем. Я пришел в гильдию за информацией». Кирилл загрустил. Он мог сэкономить денег, если бы сразу понял, что этот мужчина состоит в гильдии теней. «А, вот как, тогда тебе туда», — указал он на стойку регистрации. «Там, в зависимости от необходимой информации, тебя направят на соответствующий этаж». Кирилл кивнул и прошел к стойке. «Здравствуйте, чем мы можем вам помочь?» — поинтересовался администратор. «Мне нужна информация о мутировавших монстрах». Молодой суолец сразу достал бирку и передал ее Кириллу со словами: «Вам необходимо подняться на 7 этаж по лифту, затем повернуть налево. Там вы найдете комнату под номером 116. «Благодарю», — ответил Кириллу, принимая бирку с номером и отойдя от стойки, вызвал лифт. Поднявшись, он пошел по коридору и, остановившись у нужной комнаты, поднял руку, чтобы постучать, но его перебил голос: «Прошу, входите». Юноша сразу открыл дверь и вошел. Перед ним, в темной комнате, перед письменным столом, сидел старик. «Присаживайтесь», — указал он на кресло. «Местонахождение каких монстров вас интересует? Хочу сразу предупредить, что поблизости мутировавших монстров нет. Они уже были убиты купившими у нас информацию клиентами, либо еще не были найдены. Цена за координаты одного монстра будет составлять 70 золотых монет. Лиса, называй монстров», — мысленно обратился он к спутнице, и она начала перечислять. Кирилл просто передавал ее слова старику. «Безглазый червь, песчаный скорпион, радужный павлин, винейский демон, перевертыш, трехрогий козерог, белый ворон, призрак, золотой лев и кровавый гоблин». Чем дольше он говорил, тем сильнее менялось выражение лица старика. Прокашлившись, пожилой человек вымолвил: «Я слышал только о 3 монстрах из списка. Решение этого вопроса не в моей компетенции. Сейчас я позову хозяина этого филиала». Старик нажал кнопку, и через некоторое время в свете разноцветного свечения появился светловолосый мужчина. Стильная стрижка, похожая на земной кроп. Зеленый костюм выглядел дорого и явно был сшит из непростой ткани. В руках он держал фляжку и, едва появившись, уже успел испить из нее. «Зачем ты меня позвал, Сет?» — спросил он у старика и, взглянув на Кирилла, вежливо кивнул. «Господин, у меня возникли сложности. Клиент запросил информацию о монстрах, о которых я даже не слышал», опустив голову, произнес старец. «Хэмэм, интересно, о каких монстрах даже ты не знаешь? Назови их». По велению мужчины, старик быстро перечислил все, что ему сказал Кирилл. «Как интересно, это очень редкие монстры. Найти информацию о них довольно сложно, так как они водятся в местах, в которые наши ребята попросту не могут войти. Вернее, войти они смогут, а вот выйти», на миг остановившись, чтобы отпить из фляжки, мужчина продолжил. «Я могу дать некоторую информацию по 9 монстрам. Во время своих странствий я лично видел их, но это было несколько лет назад, поэтому сведения могут быть устаревшими. По поводу последнего я никогда не встречал перевертыша, но слышал, что они похожи на нас и отлично скрываются в толпе. Уже на второй мутации уровень их интеллекта равен нашему. Возможно, что мутировавших один раз перевертышей можно встретить в мертвых землях». Договорив, он сделал жест рукой, и в воздухе появился открытый свиток с пером, которое быстро записало всю информацию на бумагу. «Вот, возьмите. Так как информация может оказаться неактуальной, то она будет бесплатной». Кирилл поймал свиток, который полетел в его сторону. Не зная, как поступить, он молчал. «Платить не нужно», еще раз повторил мужчина, видя сомнения клиента. «Если эти сведения вам помогут, просто отблагодарите меня хорошим вином в будущем. Благодарю вас». Кирилл глубоко поклонился. «Не стоит», мужчина помахал рукой. «Я обязательно принесу вам лучшее вино, которое смогу найти», сказал юноша. «Меня зовут Кирт, а как вас?» «Мое имя Верион Хельгам». Кирилл кивнул и покинул комнату. «Господин Верион, почему вы посеяли карму с этим молодым человеком? Он очень интересен. Я по воле случая видел его, когда он входил в город. Гримуар, который он показал, имеет ужасающую ауру. Пусть его ранг невысок, но я считаю, что парнишка станет очень могущественной личностью, если не погибнет раньше. А еще его одежда, разве ты не заметил, что не так с его одеждой?» Старец удивился. «Она сплетена с паутины. Если приглядеться внимательнее, то можно увидеть необычное примыкание паутины друг к другу. А такое может значить только одно, что ее сплел монстр, а не суолец. То есть вы имеете в виду? Именно так. Похоже, что мальчишка-призыватель», с улыбкой произнес Верион и отхлебнул вина. «Я думал, что призывателей не существует. Всем известно, что взять под контроль монстра попросту невозможно. Это не так. В записях нашей семьи говорится, что во время Великой войны призыватели существовали. Они принадлежали расе людей». «Людей?» — восклицательные и вопросительные знаки. Старик пил воду и чуть не поперхнулся, услышав сказанное. «Да, людей. Тогда возможно ли, что этот юноша человек?» — выпучив глаза, спросил старец. «Кто знает», — ответил мужчина. «Никто не должен узнать о нашем разговоре. О том, что призыватели существовали, только у расы людей, могут знать только два древних рода. Наш род Хельгам и род семьи Скартвуд из империи Фаргар». «Конечно, господин, я никому не скажу». Услышав ответ подчиненного, мужчина сделал глоток вина и, шагнув вперед, испарился во множестве огней. Старик остался в комнате один, размышляя о произошедшем. Кирилл спустился вниз и снова обратился к администратору. В свете последних событий он совсем забыл о том, что хотел узнать не только о монстрах. Он хотел получить подробную карту континента и получить ответы на некоторые вопросы. Поднявшись на третий этаж с новой биркой, он получил всю необходимую информацию. То, что он узнал о континенте, оставило его ошеломленным. Континент был чрезвычайно большим, и купить полную его карту не представлялось возможным. В итоге за 400 золотых монет он выторговал карту империи, в которой находился. «Империя Хельгам. Неужели тот мужчина из имперской семьи?» — подумал Кирилл. Ему стало не по себе от того, что он стоял перед настолько важной личностью. Покинув гильдию, Кирт отправился в гостиницу. Сидя в номере, он открыл свиток и расположил перед собой карту. Она обычно использовалась со специальной магической лупой, так как разглядеть что-либо в ней было практически невозможно из-за огромных территорий, изображенных в сравнительно небольшом пергаменте, но Кирилл обошелся без нее, так как имел глаз бездны. Так, безглазый червь и песчаный паук находятся в пустыне Эрохан. «Верхом на пауке мне придется потратить целый год, чтобы добраться туда. Радужный павлин обитает в лесах Эроны. Проклятие, они еще дальше. Когда Кирилл находил места обитания монстров на карте, он совсем не скупился на ругательство. Ближе всех находятся кровавые гоблины. Тут написано, что они обитают в скрытом мире, который принадлежит Академии Иллирион. Что скажешь, лиса? Скрытый мир – это сжатое пространство. Войти в него можно через специальный портал. Так как этот мир принадлежит Академии, значит войти туда могут только студенты. Скорее всего, студентов отправляют туда для тренировок, где они в реальном бою испытывают свои навыки и набирают опыт. Обычно в таких мирах можно найти очень полезные вещи. Это могут быть артефакты или какие-нибудь целебные растения. Возможно, что там мы сможем найти нужные нам травы или фрукты. И что ты предлагаешь? Уже зная ответ, спросил Кирилл. Конечно же, стать студентом. Со смешком ответила лиса, на что парень лишь беспомощно покачал головой. Глава 6. Утром Кирилл отправился в Академию Иллирион, чтобы узнать условия вступления. У ворот его встретила молодая девушка. Как понял Кирилл, она была младшей студенткой. Первокурсников по очереди отправляли дежурить у ворот. Академия представляла из себя огромный дворец, вокруг которого были выстроены большие скульптуры драконов. Девушка по имени Мелисса, провожающая Кирилла, поведала об этих статуях. На самом деле это были магические големы, которые защищали Академию в случае опасности. Хотя таких инцидентов не было очень много лет, записи в кристаллах, показывающие их мощь, остались, и каждый студент мог посмотреть их. Войдя внутрь замка, Кирилл увидел множество студентов в форме, которые занимались своими делами, так как занятия еще не начались. Кирилл проснулся еще до рассвета, соответственно пришел довольно рано. Как сказала Мелисса, каждый желающий маг, имеющий гримуар, мог попытать счастье на вступительном экзамене. Если экзамен будет провален, имеется возможность пересдать его через год. Обязательным условием является костный возраст, не превышающий 18 лет, а также наличие гримуара. Экзамен состоит из 5 этапов. Первый – потенциал гримуара. Второй – проверка скрытого таланта кандидата. Третий – испытание на устойчивость разума. Четвертый – поединок с первокурсником, в котором нужно продержаться 10 минут. Пятый этап был самым загадочным, потому что был индивидуальным. Преподаватель подбирал задание, исходя из способностей испытуемого. Сегодня на вступительный экзамен пришло 15 кандидатов, сказала Мелисса, отворяя дверь в небольшой зал. Сама она не стала заходить. Улыбнувшись и пожелав удачи, девушка отправилась обратно к входным воротам. Кирилл сразу заметил суолцев, готовящихся к испытанию. Время проверки еще не наступило, и он сел на стул, ожидая начала. Остальные также заметили новичка, и некоторые, увидев его ранг, не сдержали смеха. Один парень даже подошел к нему и сказал: «Слушай, тут не детский сад, ранг стекла, ты явно ошибся дверью». Это был невысокий, кучерявый парень в черном костюме, лет 17. «Но ведь ты здесь, значит, тут принимают несносных детишек». Кирилл не мог не подколоть. Учитывая опыт прошлой жизни, ему сейчас было больше 40 лет, а перед ним стоял мальчишка с кипящей кровью в венах. «Как ты смеешь?» – обозлился юнец и вызвал свой гримуар. «Пусть я тут не самый сильный, но точно сильнее тебя. Хватит». В этот момент в комнате возник сгорбленный старик с длинной и седой бородой, чьего появления никто не заметил. На его голове абсолютно не было волос, отчего лысина отражала свет ламп. Одет он был в форму старейшин академии, представляющую из себя серые костюмы и мантию. «Если вы хотите магического поединка, то можете его устроить вне академии». Парень сразу опустил голову и убрал гримуар. По какой-то причине он до смерти испугался прибывшего. Это было видно по его трясущимся рукам, которые он быстро спрятал в карманы брюк. Остальные тоже переглянулись между собой. На лицах некоторых суолцев возникла неуверенность. «Сегодня экзамен приму я. Возможно, некоторые из вас уже знают, но для тех, кто не в курсе, я, конечно же, сообщу о последнем испытании. Пятый этап, который я назначаю, необычен. Вы можете либо пройти его, либо умереть. Узнать суть этого испытания, не начав его, у вас не получится. Если есть желающие покинуть экзамен, я никого не задержу, но в таком случае вы сможете прийти и попробовать снова, только через год». Кандидаты задумались, и вскоре 8 человек поднялись с места и отправились на выход. Парень, выделывающийся перед толпой ранее, также покинул зал. Кирилл ухмурился, пока общался с лисой. «Как ты думаешь, я смогу пройти испытание?» «Не знаю, но думаю, что смогу вытащить тебя из затруднительного положения, если смерть будет неизбежной. Только на это уйдет много энергии, и я не смогу функционировать некоторое время. Мою ману восстанавливает убийство монстров, так что имей в виду. Хорошо, тогда стоит попробовать. Кирилл и еще 7 суолцев остались в комнате. Старик окинул всех взглядом и сказал: «Уважаю вашу храбрость. Так как вы решили остаться, скажу вам кое-что. Последнее испытание, в случае удачного прохождения, сделает вас гораздо сильнее. А теперь отправляемся». Он вызвал свой гримуар, и могущественная энергия обволокла всех кандидатов, включая Кирилла. Вдруг в глазах помутнело, и Кирилл с остальными оказались посреди цветущего поля. Перед ними расположились 3 каменные стелы. Пиктограммы, изображенные на них, отличались друг от друга. «Ваш костный возраст я уже проверил», — хрипло заговорил старец. «Эти 3 стелы и есть первые этапы экзамена. Первое, что находится слева, определяет потенциал гримуара. Вам необходимо влить ману гримуара в стелу, и она начнет излучать свет. Всего может быть 4 цвета. Белое свечение означает слабый потенциал, и маг с таким гримуаром не сможет поступить в академию. Серое – средний потенциал. Испытуемый может поступить в академию, но только в число студентов-подмастерьев. Синее – хороший потенциал. Кандидат может быть принят в число основных студентов. Фиолетовое свечение означает высший потенциал, и академия всегда рада таким детишкам. Остальные преподаватели сразу принимают таких одаренных персон, но я не делаю никаких исключений. Все испытуемые находятся в равных условиях, и никаких поблажек я даю. Все, кто пройдет первый этап, могут следовать ко второй стеле и ждать остальных. Теперь можете приступать. Первой подошла миловидная девушка в темно-зеленой одежде странника, с заплетенными во множество косичек, темными волосами. Вызвав зеленый гримуар с рисунком какого-то милого монстра, она приступила к заданию. Стела вспыхнула серым цветом, и девушка разочарованно убрала гримуар, одновременно отходя от стелы. Старик остался невозмутим и подозвал следующего. В итоге, к стеле подошло 6 суолцев. 4 не прошли испытание, заставив стелу светиться белым светом. Огорченные таким результатом, они встали в отдалении от стел. 6-й участник заставил стелу светиться синим и, улыбаясь от возбуждения, отправился ко 2-й, встав позади девушки с косичками. Старик одобрительно покивал и посмотрел на оставшихся, коими были Кирилл и еще один парень, излучающий своим спокойствием абсолютную уверенность. «Давайте не будем затягивать», — протянул старик. «Вильзан, выходи». Парень, услышав свое имя, посмотрел в сторону Кирилла. Он явно хотел пойти последним, но его вызвали, и он подошел к стеле. Вдруг подле него возник черный гримуар, подавляющая аура которого, тяжелым грузом, легла на окружающих. «Это дьявольская аура. Его гримуар содержит кровь дьявола», — выпалила лиса. «Что это значит? Разве дьяволы существуют?» — не понимая, спросил Кирилл. «Да, дьяволы — это темная раса. Они очень опасны. Их кровь значительно увеличивает силу гримуара. Помимо крови, чтобы создать гримуар, необходимо найти множество ингредиентов, которые вступят в реакцию с ней. Нужно создать идеальный баланс, иначе кровь может выйти из-под контроля и подчинить владельца гримуара. Редко кто-то использует такой метод, так как риск очень высок». В это время парень влил энергию гримуара, и стела загорелась ярким фиолетовым цветом. Затем он убрал книгу и без каких-либо эмоций встал в очередь перед 2-й стелой. Все вокруг завистливо наблюдали за ним. Даже старик посмеялся и сказал: «Как и ожидалось от младшего принца». Толпа ахнула. Все по-другому взглянули на парня. Зависть куда-то испарилась, осталось только восхищение. «Старейшина Хизер, зачем вы раскрыли меня?» Посмотрев на старца, спросил Вильзан, но в его глазах читалось безразличие. «Ничего страшного, все равно, рано или поздно остальные бы узнали. Во всяком случае, у кого, как ни у императорской семьи, может появиться маг с таким гримуаром. За всю историю нашей академии фиолетового свечения достигли только 3. Ты, твой дядя Верион и его лучший друг, Гастов». Парень лишь кивнул и взглянул на Кирилла. Старик также посмотрел на него и произнес: «Ты остался последним. Если не ошибаюсь, тебя зовут Кирт. Ну же, не задерживая испытания». Кирилл задумался над тем, что в гильдии разговаривал лично с братом императора и поэтому прослушал старика. «Кирт», — сказал тот, слегка превысив голос, и Кирилл очнулся. «Да, да, уже иду», — ответил он, подошел к стеле. «Лиса, ты готова?» «Всегда готова», — ответила она, и Кирилл вызвал свой гримуар. Темно-красное, цвета свежей крови, яркое свечение разлилось во все стороны. Давление гримуара было настолько сильным, что даже старик нахмурился. На лице принца впервые появилось удивление. Более слабые кандидаты, стоявшие вдали от остальных, задрожали. Давление гримуара само по себе могло считаться оружием, так как такое воздействие могло обездвижить противника во время битвы. С тела начало впитывать энергию и засияло темно-фиолетовым цветом. Продержавшись некоторое время, она с хлопком разрушилась, разметая осколки в стороны. Кирилл сразу убрал свою магическую книгу. «Лиса, ты, кажется, перестаралась. Я просто не могла стерпеть высокомерный взгляд того принца», — хмыкнув, ответила она. «Высший потенциал», — тихо прошептал старейшина Хизер. «Как и в тот раз, Верион Игостов, я снова принимаю экзамен у двух гениев». В это время, на последнем этаже гильдии теней, сидел Верион и смотрел трансляцию. Голограмма передавалась посредством магических формаций, установленных на месте проведения экзамена. Как я и думал, он решил посетить скрытый мир, в первую очередь. Мальчишка довольно решителен, раз пошел на экзамен, сразу после получения информации. Последний этап экзамена будет для них двоих очень полезным. Мы с Гаставом прорвались на ранг стали, во время его прохождения. Вы попросили старейшину, чтобы он назначил то самое испытание. Поинтересовался старик Сет, который пил чай за столом и также следил за экзаменом. Да, пусть это будет моим подарком для них. Сказав это, он подошел к окну и посмотрел куда-то вдаль. Как же ты там, мой старый друг? Я не могу тебе помочь. Как бы ни старался, я так и не смог войти. Возможно, эти юные дарования когда-то смогут. Кирилл стоял, как ни в чем не бывало. Все смотрели на него со странными выражениями на лицах. Он вдруг не выдержал стольких взглядов и сказал: «Она, похоже, была бракованной. У меня как бы нет денег за нее заплатить». Пожал он плечами и взглянул на старика, который молча хлопал глазами. Вдруг тот засмеялся и ответил: «Ха-ха-ха, за нее не надо платить. Вильзен, посмотри-ка, у тебя наконец появился достойный противник. Твой дядя говорил, что ты умираешь от скуки, так как обошел всех своих сверстников во всем». Вильзен смотрел на Кирилла, не отрывая глаз. Вдруг он улыбнулся и сказал: «Кирт, я хочу поединка с тобой, после нашего вступления в Академию». Он говорил так, словно ни капли не сомневался в том, что они оба пройдут все 5 этапов. «Я не против», — ответил Кирилл. Он и сам хотел попробовать себя в схватке. Будучи призывателем, он, имея низкий ранг, мог сражаться с магами более высокого ранга. Но это не значило, что Кириллу всегда будет надеяться только на питомцев. Он в любом случае будет развивать личные способности, будет изучать заклинания и закалять тело. Просто у него еще не было возможности найти что-либо для изучения. «Ладно, хватит. Поговорите после экзамена». Настала очередь следующего этапа. Вторая стела определяет личный скрытый талант. Вам нужно приложить руку к магической пиктограмме. Свечение аналогично первой стеле. Белый, серый, синий и фиолетовый. Можете приступать. Девушка снова была первой. Стела засветилась синим светом. Она имела высокий талант и могла в будущем стать основным учеником, если улучшит гримуар. Создать гримуар было сложно, а улучшить уже сформированный еще сложнее, поэтому редко кто-то занимался такими вещами. Второй парень, получивший хороший результат на предыдущем этапе, вызвал также синее свечение и на этом. Он улыбался от уха до уха, стоя у третьей стелы. В любое другое время, за ним бы следили и восхищались, но его несчастью он попал на экзамен вместе с двумя гениями, поэтому на него никто не обращал внимания. Все взгляды были направлены в сторону Кирилла и принца. Вильзен приложил руку, из тела засветилось фиолетовым, мелкие трещины поползли во все стороны, но на этом все. Не очень удовлетворенный результатом, он отошел, направляясь к третьей стеле. Кирилл ухмыльнулся. Он понял, что принц хотел разбить стелу, но не смог. Появление Кирилла разожгло дух соперничества в принце, взгляд которого теперь пылал жизнью. «Лиса, что насчет моего таланта? У тебя изначально был прекрасный талант к магии, просто в запечатанном мире нет маны, и у тебя не было возможности развиваться в этом направлении на Земле. А после моего появления в твоем теле, твои каналы, по которым проходит энергия, стали чище. Твой талант будет не хуже, чем у принца». Кирилл приложил руку, и такой же, как у Вильзена, яркий фиолетовый свет ударил в глаза окружающих. На стеле появилось больше трещин, но она так и осталась стоять. Ха-ха, превосходно. Старик, которого все считали угрюмым и злым, сегодня много смеялся. Я доволен сегодняшним днем, поэтому расскажу о третьем испытании больше. Во время него, вам необходимо сопротивляться как можно дольше. Чем дольше вы будете терпеть давление, которое будет давить на ваш разум, тем сильнее он станет. В будущем, вам станет легче противиться ментальным атакам. Вы можете одновременно дотронуться до стелы. Теперь приступайте. Все встали вокруг колонны и приложили руки. Кирилл поступил так же. Стоило коснуться пальцем стелы, как голову пронзил невыносимый гул. Боль неизвестного происхождения начала пульсировать, а затем полностью заполнила сознание. Кирилл испугался. Сконцентрировать свои мысли на чем-то одном не выходило. Из его памяти быстро вылетело все, что он знал. Запечатлелось только то, что он не должен сдаваться. Время шло, а давление усиливалось. Через минуту сдался парень с высокой оценкой на прошлых испытаниях. Еще через минуту девушка с косичками упала на колени, отбрасывая руку от стелы. Сила ее разума оказалась гораздо сильнее других аспектов. Остались только два гения. Спустя 15 минут у Кирилла носом пошла кровь, а ноги начали дрожать так, словно он несет на себе тяжелый валун в течение долгого времени и вот-вот упадет. Принц выглядел ненамного лучше. Пот лился с него градом, руки тряслись, казалось, он вот-вот уберет ладонь со стелы. Прошло еще две минуты, и Кирилл не выдержал. Тяжело дыша, он упал на траву, его сознание начало проясняться. «Кирт, ты меня не слышал?» — спросила лиса. «А, нет, ты что-то говорила, просто у меня в голове гудело так, что я чуть себя не потерял». Потирая виски, ответил он. «Я кричала тебе, чтобы ты держался. Это испытание оказалось действительно полезным. Твое море сознания сильно расширилось. Этот эффект ошеломил даже меня. Никогда не слышала о подобном воздействии для развития силы разума. Судя по колебаниям стелы, она была создана кем-то на ранге монарха. Если бы ты простоял еще минуту, твое сознание расширилось бы еще раз. Хотя и так неплохо, ты хорошо прокачался. А этот принц хорош, он стоит до сих пор». Только после слов лисы, Кирилл обратил внимание на Вильзана. На принца было больно смотреть, он стоял в полусогнутом состоянии, капилляры на глазах полопались и кровоточили. Тонкая струйка крови сочилась с уголка губ. Весь мокрый, он, дрожа, опускался все ниже. Колени принца дрогнули, и он упал, одновременно отрывая руку от древней стелы. После падения он сразу взглянул на Кирилла и улыбнулся, понимая, что победил. Улыбка оказалась очень мрачной, из-за крови в зубах, но была искренней. Кирилл уже стоял на ногах, поэтому протянул руку принцу, и тот принял помощь. В этот момент заговорил старик Хизер. «Вы все успешно прошли третий этап», — посмотрел он на четверых юнцов. «У вас есть 15 минут на восстановление сил. Затем вас ждет схватка с первокурсниками». Кирилл лежал на траве и смотрел наверх. Синее, без единого облачка, небо приносило состояние покоя. Ветер нежно колыхал цветочное поле, разнося повсюду прекрасный аромат. Два солнца ослепляли, заставляя щуриться, и Кирилл наслаждался этим моментом. «Мы попали в прекрасный мир», — обратился он к лисе. «На земле у меня не было возможности наслаждаться природой, или я просто не стремился к этому. Знаешь, лиса, я понял, что жил неправильно, только тогда, когда узнал об остатке времени, отведенном мне судьбой. Когда ты понимаешь, что скоро умрешь, мир вокруг тебя становится совершенно другим. Ты видишь в обычных вещах то, чего никогда не замечал. Вкус воды, запах воздуха. Ты хочешь насладиться всем вокруг, но вдруг понимаешь, что не успеешь. И тогда приходит сожаление. Ты начинаешь жалеть о своих поступках, о своем отношении к жизни, обо всем том, что когда-то зарождало в твоей душе сомнения. Эту жизнь, которую ты мне подарила, я хочу прожить без сожалений. И я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе стать человеком и обрести настоящую свободу. Неважно, сколько времени это займет, однажды мы обязательно добьемся этой цели. Иногда судьба заставляет принимать неверные решения, и пока ты не увидишь результат, не поймешь, сделал ли ты правильный выбор. С нотами меланхолии протянула лиса. Историю этой жизни я буду писать сам. Каким бы ни было мое решение, я буду считать его единственно верным, ответил Кирилл, вытащив изо рта соломинку, которую жевал. Лиса хотела что-то сказать, но решила промолчать. Слова Кирилла тронули ее. Находясь в его море сознания, она прекрасно видела, что он не врет. Вся эта непреклонность не была напускной. Она поняла, что Кир считает ее другом, и это затронуло что-то внутри нее, что именно Лиса не понимала. Предыдущий хозяин не имел таких чувств по отношению к ней, а скорее воспринимал как вещь, поэтому отношение Кирилла было для нее необычным. Мысленно улыбнувшись, она подумала: «Похоже, в этот раз я приняла правильное решение. Я рада, что выбрала тебя, принц Вильзен». Глава 7. 15 минут пролетели, и все четверо поднялись. За старейшиной уже стояли 4 студента в синих формах, вызванные на 4-й этап. Кирилл обратил внимание на разные броши, пристегнутые на их одежду. «Так, время отдыха закончилось. Перед началом поединков я бы хотел внести некоторую ясность в правила, которые немного изменились. Точнее, они изменились не для всех вас, а только для Вильзена и Кирта. Так как вы имеете непревзойденные гримуары и исключительный талант, вам придется сражаться со второкурсниками. Сражение с новичками Академии будет для вас сравнимо с избиением детишек, поэтому я внес такие корректировки». Поглаживая свою бороду, сверху вниз выпалил старик. Ни Кириллу, ни принц даже бровью не повели. Кирилл не умел определять ранг, поэтому благоразумно попросил Лису подсказать. Она сказала, что двое студентов, имеющие коричневого цвета броши, на первом уровне ранга стали, а другие – слабаки на ранге камня. «Если они слабаки, то кто я, по-твоему? Я же только на ранге стекла. Ты призыватель. Это разные вещи. Плюс твои способности гораздо сильнее ранга стекла. Твои монстры мутировали дважды. Каждая мутация позволяет перепрыгнуть ранг. Твои монстры могут сражаться с разумными существами, находящимися на ранге стали. Как ты думаешь, сколько у них заклинаний в гримуарах?» Изучая противников взглядом, спросил Кирилл. Он еще не знал, кто будет его оппонентом. Как правило, у мощного заклинания, которое маг в будущем запишет в гримуар, имеется 3 формы. Начальная и самая слабая форма. Промежуточная, способная защитить или нанести урон, но все еще не готовая полностью. Завершенным заклинание считается только на 3-й форме. Каждая форма заклинания на 1 уровень ранга. 3 формы, 3 уровня. С каждым новым уровнем резервуар маны расширяется. Когда маг завершит заклинание полностью, он может приступить к внесению его в книгу. Эти парни на 1-м уровне ранга стали. Это значит, что они имеют по 2 заклинания, записанных в их гримуарах. 3-е заклинание они только начали создавать, поэтому в гримуарах их еще нет. Но не думай их недооценивать. В книгу записывают не все заклинания, а только самые мощные, которые требуют долгой подготовки и большого количества энергии в случае их применения. Более простые заклинания они могут применять и без гримуаров. «Ну все, давайте приступать», — сказал старик и вытащил небольшой предмет из пространственного кармана, затем выбросил его вверх и сделал несколько жестов руками. Вещица зависла в воздухе. Кирилл с остальными наблюдали за ним, не понимая, чего он добивается. Как вдруг земля затряслась, ветер закружился и предмет начал увеличиваться в размерах. Не прошло и полминуты, как вокруг них возникла конструкция в диаметре около 50 метров. Все с шумом втянули воздух. Они стояли в центре арены. Множество пустых мест для зрителей возвышались над ними. Это магический артефакт. Вы можете использовать сильнейшие атаки, не боясь покалечить наблюдателей. Все те, кто не участвует, будут сидеть на посадочных местах. Так вышло, что сегодня нас посетят гости из Империи Снега. Их представители молодого поколения также хотят поучаствовать в битвах. Поэтому, после того как ваш экзамен закончится, наши старшекурсники будут сражаться в дружественных поединках с гостями. Стоило старейшине договорить, как из ниоткуда возникла ледяная дверь. Она открылась, и из нее вырвался ослепляющий свет, а затем суолцы в нежно-голубых одеждах начали выходить из нее. Кирилл насчитал 40 гостей, большинство из которых представляли из себя молодых юношей и девушек. Возглавлял процессию седой мужчина со шрамом, пересекающим половину лица. На его поясе красовались ножны из кожи, из которых выглядывала черная рукоять меча. За руку он держал невероятной красоты женщину, которая, улыбаясь, что-то ему говорила. «Генерал Вальзар и леди Эгида, мы рады приветствовать вас», — с легким кивком сказал старейшина. «Здравствуйте, профессор Хизер. Вы, как всегда, слишком любезны. Для меня честь снова встретить вас», — глубоко поклонившись старику, произнес генерал. Его басистый голос громом отдавался в головах окружающих. Женщина также поклонилась и сказала: «Старейшина, я не раз слышал от своей бабушки историю о том, как вы спасли ее от нескольких сотен монстров». Сказав это, женщина загрустила: «В те времена мы много странствовали, и она много раз спасала мне жизнь. Мне также не хватает Вильзы. Надеюсь, ее душа нашла покой в садах Эмиды. Да, я уверена, что она приглядывает за нами и радуется союзу наших империй», — мягко улыбнувшись, произнесла Эгида. «Профессор, мы привели лучших магов младшего поколения из нашего округа. Им не терпится сразиться», — взглянув на старика, произнес Вальзар. «Конечно, давайте присядем за трибуны. Сейчас идет экзамен. Как только он закончится, ваши юнцы смогут утолить голод сражений». Сделал он пригласительный жест, и гости начали усаживаться по местам. В это же время начали появляться студенты старших курсов Академии Иллирион и, последовав примеру гостей из соседней империи, также сели на свободные места. Затем старик создал портал, переносящий на короткие дистанции, и из него начали выходить ученики внешнего круга. Их было так много, что спустя несколько минут сидячие места закончились, и оставшимся пришлось стоять на ногах. Все эти ученики пришли сюда посмотреть на то, как сражаются их старшие товарищи, поэтому прохождение экзамена новичками стало для них сюрпризом. Убедившись, что все пришли и разместились по местам, старейшина закрыл портал. «Ария, ты пойдешь первой», — обратился старик Хизер к девушке с косичками. Кирилл в это время сидел рядом с принцем и другим парнем, прошедшим предыдущее испытание. «Твоим противником будет Дина, ученица первого курса». Две девушки вышли на арену и приготовились к схватке. Ария вытянула руку в сторону, и в ней появился тонкий прозрачный меч, словно изготовленный из стекла, а над головой воспарил зеленый гримуар. Дина также вызвала свою книгу заклинания и приняла устойчивую стойку, выдвинув левую ногу вперед. «Начинайте», — выкрикнул старик. Ария сорвалась с места. Ее шаги были быстрыми и легкими. Она в несколько мгновений добралась до противницы. Дина, в свою очередь, не растерялась. Она сделала жест рукой, и трава оторвалась от земли в радиусе 3 метра, ограничивая обзор. Ария отпрыгнула назад и, схватив меч покрепче, полоснула им в воздухе. С лезвия меча сорвалась сжатая энергия в виде полумесяца и рассекла взмывшую в воздух траву. Дина отскочила в сторону и выкрикнула: «Лозы!» Гримуар засветился, и из него вырвались зеленые лозы, направляясь к Арии. Девушка отчаянно махала клинком, отрезая от лоз длинные куски. Время шло, ситуация оказалась патовой. Ария с легкостью уклонялась от атак Дины и кромсала лозы, но из-за этих нападений не могла подобраться к ней. А эта девочка интересна. Судя по всему, у нее хороший учитель. Она быстро передвигается и легко справляется с мечом, — отметил генерал. «Для меня это тоже неожиданность. Она слабо проявила себя в первых испытаниях, но оказалась хороша во владении мечом», — кивнув, ответил старик. Тем временем обе девушки выдохлись и, тяжело дыша, стояли друг напротив друга. Вдруг Ария шагнула вперед и начала двигаться по странной траектории. Ее силуэт начал расплываться, и она оказалась перед ошеломленной Диной. Дина воспользовалась лозами, но в этот момент услышала голос Арии: «А ведь я еще не использовала гримуар, гравитация». Стоило ее словам прозвучать, как тело Дины вмиг потяжелело, и она рухнула на землю, как и ее лозы. Кончик меча Ари коснулся шеи ее оппонента, и старик Хизер громко объявил: «Ария победила. Возвращайтесь на трибуны и приведите себя в порядок». Ария убрала гримуар и помогла Дине подняться. Вместе они отправились наверх, к остальным. Кирилл был поражен этой битвой. Обе девушки были очень сильны, и он понимал, что не был бы им противником, не имея он призывных монстров. «Я должен срочно повысить собственные силы», — сказал он Лисе. «Успеешь еще. После экзамена тебе следует найти учителя для повышения своих физических возможностей. Я считаю, что в Академии найдется подобный. На данный момент у тебя 2 сильные способности. Помимо них, 2 призывных питомца. Победить второкурсника не будет проблемой. Следующий алтарь против тебя выйдет ученик первого курса, Кабус». Двое молодых парней вышли на арену. Призвав свои гримуары, они приготовились. Альтар, как обычно, стоял с глупой улыбкой и взирал на первокурсника. Тому это не нравилось, и он выдавил: «Не думай, что сможешь меня победить. Молись, чтобы ты смог продержаться 10 минут». Альтар только шире улыбнулся и промолчал, что разозлило его противника еще больше. «Начинайте», — Кабус сразу применил гримуар и сотня тонких, энергетических игл, понеслись на экзаменуемого. Альтар неспешно шагал в сторону дождя из игл, словно совсем не беспокоясь о последствиях. Наблюдающие занервничали. Старик даже приготовился действовать в критической ситуации, как вдруг гримуар Альтара засветился и его тело стало полупрозрачным. Иглы попросту пролетали сквозь парня, не причиняя никакого вреда. Неспешно прогуливаясь по арене, он почти дошел до противника. Оставалось метров 7. Кабус не понимал, что нужно сделать, чтобы ранить врага. Как долго ты сможешь находиться в этом состоянии? Увидев, что Альтар побледнел, выкрикнул парень и продолжил выпускать множество игл, как вдруг энергия заклинания в гримуаре закончилась. Шквал атак прекратился и Альтар закрыл гримуар, войдя в обычное состояние. Затем он сделал жест рукой, и небольшой пучок энергии выстрелил в сторону Кабуза. Его противник, ошеломленный происходящим, не успел отреагировать вовремя и шарик пронзил плечо, отчего тот упал на землю, крича от боли. «Достаточно, Альтар победил!» — крикнул старейшина. Гости из Империи Снега обсуждали происходящее. Их явно впечатлили эти поединки. «Какие талантливые кандидаты!» — вымолвила Эгида. «Сначала эта девочка, которая развивает и магию, и тело. Теперь этот парнишка, использующий заклинания материального и нематериального. Ха-ха! Дальше будет еще интереснее!» — отсмеялся старик. Он и сам не предполагал, что его ждет столько сюрпризов. А ведь еще будет принц Икирт, ранее показавшие выдающиеся результаты. «Что может быть еще удивительнее?» – спросил Вальзар. «Просто смотрите», – коротко ответил старик, и повысив голос объявил. «Принц Вильзан Хельгам, твоя очередь, твой противник второкурсник Вайт». Толпа ахнула. Множество шепотков прошлись по трибунам. Они увидят поединок молодого принца Империи Хельгам. Как зрители могли быть равнодушны? Принц вышел на арену и перед ним встал юноша, лет 18. Поклонившись Вильзану, он призвал серебристый гримуар. Вильзан также призвал книгу заклинаний, аура которой начала давить на Вайта. «Какой гримуар?» – удивилась Эгида. «Если не ошибаюсь, то он содержит кровь дьявола. Если так, то принц Вильзан очень смел. Во время создания такого гримуара необходимо соблюсти баланс, иначе кровь моментально подчинит владельца». Привстав, проговорил генерал. «Все верно, он добился успеха». Гордясь за принца своей империи, ответил старец. Кирилл неотрывно смотрел на арену. Он не хотел упустить ни малейшей детали. Как только старейшина объявила о начале, оба мага сдвинулись с места. Книга принца засветилась и Вайт замер. Толпа загомонила. Почему он встал? Неужели принц остановил время? Эгида встала от шока. «Конечно нет», — ответил старик. «Магия времени не подвластна на таких рангах. Если ты приглядишься, то увидишь, что он движется. Просто очень медленно. Это сгущение атмосферы. Он застрял в воздухе, как в трясине. Вайту не повезло попасть в зону действия заклинания. Принц предположил, что его противник двинется вперед, поэтому расположил заклинание перед ним. Диаметр действия составляет всего 1 метр. Эгида пригляделась и увидела, что старик прав. Изумление уменьшилось, но не полностью. Иметь такое заклинание, уже в самом начале пути мага, истинный талант. Тем временем, принц медленно подошел к Вайту и приложил кинжал к горлу. «Принц Вильзан победил», — огласил Хизер, и толпа взорвалась в криках. Чистая и быстрая победа вызвала неподдельный шум. Каждый ставил себя на место Вайта. Кирилл был в их числе. «Принц хорош», — сказала Лиса, но больше всего ему помогла удача. Если бы Вайт двинулся в сторону, а не вперед, то результат мог быть другим. Что вообще произошло? Видя своим глазом, он понял, что с воздухом стало что-то не так, но не понимал, что именно. Лиса все подробно объяснила, и Кирилл понял. Радиус действия заклинания был небольшим, но мог ли он использовать несколько таких одновременно или только одну за раз? Ни Лиса, ни он сам не знали. «Кирт, твой выход, твой оппонент, студент второго курса Синзар». Кирилл вышел на арену, его ладони вспотели от волнения. Это была его первая схватка с магом и он нервничал, но вида не показывал. Синзар улыбнулся и кивнул. Кирилл ответил тем же. «Давай, победи его так же быстро, как принц, того парня. Я в тебя верю», — прозвучал голос Лисы. «Постараюсь», — ответил он и вызвал гримуар. Все снова удивились. Генерал нахмурился и спросил. «Кровавый гримуар? Впервые вижу подобное. Его аура невероятно сильна. Кто этот парень? Я не знаю, откуда он взялся. Его зовут Кирт. У него высочайший талант и непревзойденный гримуар. Старик ждал сюрпризов от этого парня. «Профессор Хизер, я бы хотел напомнить о нашем уговоре», – прошептал генерал, на что старик поморщился. Он понял, о чем говорил Вальзар. «Ты хочешь обокрасть меня?» Речь не шла о высочайших талантах империи. Вообще мы же договаривались, что если мне приглянется студент, то я смогу забрать его с собой, если он, конечно же, пожелает этого. Я не брал ученика уже очень много лет. Посмотрим, захочет ли он покинуть академию, в которую так стремится. Какие условия ты хочешь ему предложить? С явным неудовольствием выдавил старик. Ох, условия будут очень хороши. Глаза генерала заблестели. Давайте для начала посмотрим, как он себя покажет. Старик взглянул на генерала с обидой и объявил о начале. Кирилл сразу призвал цветок пустоты и арену заволокло густым туманом. Затем, паук бездны растворился в тени, вызванный этим ядовитым облаком, и Кирилл применил способность единения с природой, полностью исчезнув с поля зрения. Что, куда он делся? Из-за этого тумана, я ничего не вижу, выпалила Эгида. Генерал хмурился, пытаясь разглядеть происходящее на арене. Старик поглаживал бороду, сосредоточившись на поединке. Принц сжимал кулаки и сверлил туман взглядом. Через несколько мгновений, туман рассеялся, и Кирилл стоял перед лежащим парнем, полностью обмотанным паутиной. Никто, кроме старика и генерала, не понял, что произошло. Генерал улыбался, поглядывая на угрюмого старика. «Я, пожалуй, хочу взять его в ученики. Что вы думаете?» – спросил Вальзар, на что старик фыркнул и, пробормотав что-то себе под нос, ответил. «Можешь предложить ему, но он может отказаться. Посмотрим, чьи условия придутся ему по душе. Ха-ха, я знал, что ваше слово, как небесная сталь», – засмеялся генерал. Лицо Хизера стало совсем неприглядным. Он уже жалел о том давнишнем уговоре. Ария. Глава 8. Четвертый этап экзамена был закончен и настало время для поединков между старшекурсниками Академии и гостями из Империи Снега. Кирилл наблюдал за битвами, не отрывая глаз. Соперники были равны по силам. В итоге, Академия победила с небольшим отрывом.